Это и была свобода. За ней теснились люди в синих блузах с ружьями в руках, измученные, но радостные женщины, мальчишки и даже молодой поэт в рваном цилиндре. Все люди вдохновенно пели, должно быть, Марсельезу. К оружию, граждане, час славы настал. Били барабаны, пели трубы. Свобода победно шла по стране, и бурные народные клики приветствовали ее появление. Позади свободы шел человек, очень похожий на студента Марковича, такой же смуглый, с горящими глазами. Он держал в руке пистолет. Однажды я заглянул в комнату Марковича через окно, выходившее на наш балкон, и увидел, как Маркович, напевая, чистит стальной черный браунинг. Медные маленькие пули лежали на столе на раскрытом медицинском учебнике. Маркович заметил меня и тотчас прикрыл браунинг газетой. На следующее утро Лиза сняла со стен иконы и поставила их на окна. На воротах нашего дома дворник Игнатий нарисовал мелом большой крест. Потом он запер ворота и калитку, и мы очутились как в крепости. Мама сказала, что в городе начался еврейский погром. По приказу из Петербурга, добавила она. А Лиза шепотом сообщила, что уже громят дома на Васильевской улице, и погром приближается к нам. Маркович ушел вместе с Борей. Маркович надел сапоги, а студенческую тужурку стянул ремнем. Мама не хотела пускать Борю, но отец прикрикнул на нее. Тогда она перекрестила Борю, поцеловала и отпустила. Все время, пока Боря спускался с Марковичем по лестнице, она просила Марковича, чтобы он смотрел за Борей. — Куда они ушли? — спросил я отца. — В студенческую боевую дружину. Защищать евреев. Вслед за Борей и Марковичем ушел и отец. Мы с Димой весь день слонялись по двору. В полдень мы услышали выстрелы. Потом выстрелы стали чаще. На Васильковской начался пожар. У нас во дворе падали хлопья сгоревшей бумаги. Днем отец привел растерянную старушку-еврейку со сползшим с седой головы платком. Она вела за руку безмолвного мальчика. Это была мать знакомого доктора. Мама позвала Игнатия, вышла к нему на кухню и дала ему 10 рублей. Но Игнатий отдал маме деньги и сказал: «У меня самого в Дворницкой сидит портной Мендель со всем семейством. Поглядывайте лучше, чтобы задорожная не заметила». Перед вечером к нашим воротам подошел низенький парень в черном картузе. Мокрый кок торчал из-под его картуза. Весь подбородок был облеплен шелухой от семечек. За парнем осторожно шагал высокий бритый старик в коротких брючках и канотье. За ним вертлявый человек без шапки, с заплывшими глазками, и тучная старуха в теплой шали. А за ней несколько вороватого вида молодых людей. Торговку эту мы часто видели раньше на Галицком базаре. Сейчас она несла пустой новый мешок. «Отчиняй!» — крикнул парень и стукнул в калитку ломом. Из Дворницкой вышел Игнатий. «ЖД есть?» — спросил его парень. «Такие, как мы», — лениво ответил Игнатий. «Жидов хаваете?» — крикнул парень и затряс калитку. «Мы в полной известности. Отчиняй!» «Вот попрошу сюда полковника Задорожного», — пригрозил Игнатий. «Он с тобой поговорит по-своему». «Плевал я на иерусалимских полковников. Мы из твоего полковника сделаем юшку». Тогда мадам Задорожная, подслушивавшая этот разговор из флигеля, не выдержала. Она промчалась, как разъяренная курица, через двор. Рукава ее черного халата развивались и хлопали. «Хам!» — крикнула она и плюнула через решетчатую калитку в лицо парню. «Как ты смеешь оскорблять офицера императорской армии?» «Босяк! Василий!» — завизжала она. «Иди сюда, маруда!» Из флигеля выскочил оторопевший денщик. Он подхватил у сарая топор и побежал к калитке. Парень отскочил и побежал вдоль улицы, оглядываясь на денщика. Спутники его засеменили за ним. Денщик пригрозил парню топором. «Новости!» — — сказала мадам Задорожная, запахивая халат и возвращаясь во флигель. — Каждый хам будет выдавать себя за истинно русского. — Нет, извините. Имейте в виду, что этот номер никому не пройдет. Так неожиданно жена черносотенца отвела от нашего дома громил. Взрослые потом долго посмеивались над этим. Парень остановился у соседнего дома и тоже начал колотить ворота. Тогда Дима потащил меня на чердак над нашей квартирой. Там давно висела без всякого употребления огромная рогатка. Мы звали ее катапультой. Толстая резиновая полоса была наглухо прибита гвоздями к раме выбитого слухового окна. Рогатка эта осталась в наследство от мальчишки, жившего до нас в этом доме. Я подобрал на чердаке кусок твердого желтого кирпича. Дима заложил его в рогатку и зажал. Мы вдвоем изо всей силы натянули рогатку, прицелились в парня и выстрелили. Кирпич, сбивая листья и свистя, пронесся через двор, с грохотом ударил у ног высокого старика, проходившего по тротуару, и взорвался, рассыпался на десятки осколков. Мы промахнулись. Старик присел от неожиданности, потом вскочил и кинулся бежать. За ним, громыхая сапогами, помчался парень. — Давай второй кирпич! — крикнул мне Дима. Но я опоздал. Парень уже скрылся за угловым домом. — Ты не так тянул, — сказал Дима, — поэтому мы и промазали. Ты тянул в кость. Дима всегда любил сваливать ошибки на других и потом долго спорить. Хотя мы промахнулись, но все же гордились этим выстрелом из катапульты. Вечером Лиза понесла в дворницкую к Игнатию пшенную кашу, чтобы накормить семью портного Менделя. Я увязался за Лизой. Окна в дворницкой были завешены. Игнатий сидел на табуретке, тихонько наигрывал на гармонике и напевал «Вальс на сопках Манчжурии. Память о японской войне». «Страшная ночь, только ветер на сопках рыдает». Семья Менделя спала, а он сам сидел при керосиновой лампочке и наметывал белыми нитками новый пиджак. — За тобой гоняются, — сказал он, — чтобы убить. А ты шей, шей, иначе не с чего жить. Лиза стояла у дверей и, пригорюнившись, слушала пение Игнатия. В вышине одиноко томится луна, и могила солдат озаряет.